Кто я такой? Все-таки Фадейка уговорил Юлю переправиться через Талью вброд, вечером, когда шли из библиотеки. И они переправились. Где прямо по твердому песчаному дну, где по камням, где по плоским островкам, вылизанным волнами. Лишь раз Юля соскользнула с валуна и макнула в реку подол. А Фадейка ускакал вперед, оглядывался, постреливал золотой искоркой и подавал советы. «Сам не бултыхнись», – отозвалась Юля. «Со мной ничего не будет», – хвастливо заявил он, и судьба наказала его. На берегу, на деревянном тротуаре, он зацепился ногой за щепку, и острый конец воткнулся ему в большой палец. Фадейка зашипел и сел на корточки, зажал ногу. «Ну-ка покажи!» «Допрыгался», – морщась проговорила Юля. «Покажи, говорю. Убери лапы». Она выдернула занозу, выдавила побольше крови. Фадейка страдальчески сопел. «Нечего пыхтеть, сам виноват. Перевязать надо». «У меня платок есть!» Он выдернул из кармана мятую пятнистую тряпицу. «Убери эту заразу». Юля раскрыла сумку. По давней походной привычке она всегда носила с собой моток стерильного бинта. «Ну-ка дай». «Не дергайся». Через минуту на месте пальца красовалась ярко-белая култышка. Фадейка с удовольствием пошевелил ею и сказал: «Годится!» И пошел впереди Юли, ступая на пятку. Снятыми морковными гольфами стегал по верхушкам сорняков. «Прививку бы сделать», – нерешительно сказала Юля. «Щепка грязнущая». Фадейка пренебрежительно шевельнул спиной. «Меня знаешь, сколько уже всяких уколов навтыкано? И от столбняка, и от заражения, а в прошлом году даже от бешенства. Меня какая-то незнакомая псина тяпнула на рынке. Почему-то меня собаки не любят». «Собаки, они знают, кого любить, а кого нет», – сумрачно объяснила Юля. «Иди осторожнее, а то опять напоришься». «Собаки не такие уж умные. Если хочешь знать, лошади в 100 раз умнее. Вот, смотри». У кривых ворот стояла гнедая брюхатая кобылка. Она привезла телегу с сеном. Фадейка бросил в траву обувь, нашарил в кармане серый от пыли кусок сахара, подошел к лошади и протянул ей угощение. Та нагнула голову, взяла губами сахар с ладони, захрумкала. Фадейка бесстрашно обнял ее за шею, прижался веснушчатой щекой к лошадиной морде. Кобылка ласково косила глазом. Фадейка сказал Юле: «Видишь, меня здесь каждая лошадь знает!» И погладил на кобылкиной морде белое пятнышко. Когда пришли домой, Фадейка без приглашения просочился в пристройку, сел на чурбак и глянул на Юлю внимательно. «А ты чего надутая? Из-за пальца моего? Или потому что опять письма нет?» «Потому что письма», — призналась Юля. «Каждый день хожу на почту, как дура. Даже стыдно». Она с ногами села на постель и обняла колени. «Будет письмо, вот увидишь». «Откуда ты знаешь?» — грустно усмехнулась Юля. «Ничего уже не будет». «А ты откуда знаешь, что не будет?» Юля шмыгнула носом и сказала Фадейке просто и честно то, что думала. «Я далеко, а там красивых девушек много, а я некрасивая». Фадейка прошелся по ней деловитым взглядом, будто с кем-то сравнивал. «Нет, ты это зря. Кто тебе сказал, что ты некрасивая?» «Эх ты, Фадейка», вздохнула Юля. «Нет, в самом деле». Он опять глянул деловито и оценивающе. «Конечно, ты не такая красавица, как в кино. Но у тебя глаза красивые. И рот. Я жердина». «Не жердина, а просто большая. У таких крупных женщин бывают красивые дети». «Чего-чего?» Юля спустила с постели ноги и заморгала. «Слушай, Фадей, я тебя сейчас выдеру». «Вот тебе и на». Он блеснул золотистым глазом. «Я-то при чем? Это мама говорила. Не про тебя, а про нашу знакомую, про тетю Соню». «Тетя Соня и рассказывает такие вещи». «А она и так знает. Она сама знаешь какая? Великанша кривоногая, а дочка у нее красавица. В музыкальной школе учится и на концертах выступает. Только ну ее». «Почему?» «А она такая». Фадейка взял пальчиками края выпущенной майки, как подол платьица, и повертел талией. «Вся из себя модная! Я таких не люблю». Юля загнала внутрь усмешку. «А каких любишь?» Фадейка опять глянул на нее, будто с кем-то сравнивал, но тут же отвел глаза и сказал серьезно. «Ну, таких как мама. Она у меня по правде красавица». Он снова пустил глазом насмешливую искорку и сморщил нос. «А я вот уродился такое чучело». Юля засмеялась. «Ты не чучело, ты хороший». «Конечно, хороший», согласился он без лишней скромности. «Хорошее чучело». «Просто ты Фадейка», — сказала Юля уже без смеха. «Такой, как есть. Единственный и неповторимый». «Да». Он кивнул, сел рядом с Юлей, покачал ногой с забинтованным пальцем. Повернул к Юле лицо, и оба глаза были теперь темные и беспокойные. «А почему я Фадейка?» Юля удивилась его неожиданной тревоге. «А что здесь плохого? Ты же сам говорил, что это имя тебе нравится». «Да я не про имя. Почему я – это я?» Юля непонимающе вздохнула. «Ты про такое никогда не думала?» – требовательно спросил Фадейка. «Я про это первый раз на колокольне подумал. Не тогда, когда с тобой, а раньше». «Объясни-ка получше». Юля сморщила лоб. «Про это трудно объяснить. Я многих спрашивала, а они не понимают». «Я попробую понять». «Ну вот слушай, я – это я. Внутри себя. На свете очень много людей. Разных. Но они вокруг, а не во мне. А тот, который во мне, тот, который все видит и понимает, и все чувствует. Почему он Фадейка, а не кто-то другой? Почему так случилось, что я – это именно я? Понимаешь?» «Кажется, да», – тихо сказала Юля. «Но так про себя, наверное, каждый думает. И я думала, но уже давно. И немножко не так, по-своему». «Но все-таки ты меня понимаешь?» – спросил он с нажимом. «Угу». Осторожно отозвалась Юля.